Да, чуть не забыла. Около 3 часов он уходил минут на 20, а перед уходом выписал чек. На чье имя? Не знаю, но я видела, как он его выписывал. Где его чековая книжка? Он носил ее с собой? Она здесь? Секретарша встала, обошла стол и дернула за ручку ящика. Заперто. Я подошел, разогнул лежавшую на столе скрепку и с ее помощью, а также с помощью перочинного ножа, открыл ящик. Девушка вынула оттуда тоненькую чековую книжку Первого национального банка. На последнем использованном чеке было написано $5000. И только. Никаких фамилий, никаких пояснений. «Итак, он вышел с этим чеком», — сказал я. «И отсутствовал 20 минут, да? За это время он успел бы дойти до банка и вернуться?» «Конечно, до банка от силы минут 5 ходьбы. А до того, как он выписал чек, ничего не произошло? Подумайте, никто не приходил, не звонил?» «Одну минуту». Она опять закрыла глаза. «Сначала он диктовал письма, потом...» «Господи, какая же я дура! Ну, конечно, ему звонили!» «Да», — сказал он, — «я могу быть в 10, но я буду очень спешить». Больше он ничего не говорил, только несколько раз повторил «да-да». «А кто звонил? Мужчина или женщина?» «Не знаю». «Подумайте, ведь можно было догадаться по его голосу». «Тогда женщина», — сказала она после паузы. «Кто раньше ушел? Вы или он?» «Я. Он, я уже говорила, мой отец, секретарь мистера Элихью. Так вот, у него с мистером Дональдом в тот вечер, сразу после работы, была назначена деловая встреча. Нужно было решить какие-то финансовые вопросы. Отец заехал за ним в 6:00. По-моему, они собирались вместе пообедать. Больше из Льюис при всем желании мне ничего вытянуть не удалось». Каким образом Дональд Уилсон оказался накануне вечером в доме 1120 по Харрикен-стрит, ей было решительно ничего не известно. А миссис Уилсон она также понятия не имела. Мы обыскивали письменный стол убитого, но ничего любопытного не обнаруживали. Я обратился было за помощью к телефонисткам, но безуспешно. Битый час. Проговорил с курьерами, редакторами и другими сотрудниками газеты. Тоже бестолку. Маленькая секретарша не ошиблась. Покойник и впрямь умел держать язык за зубами. Дина Брент. В Первом национальном банке я разыскал младшего кассира Олбери, симпатичного блондина лет 25. «Чек Уилсона принял я», — сказал он, узнав, в чем дело. Выписан он был на имя Дины Брент. $5000. А вы ее знаете? Дину Брент? Конечно, знаю. А мне про нее не расскажете? Только не сейчас. У меня свидание. Я и так на 8 минут опаздываю. Давайте сегодня вечером вместе пообедаем. Заодно и поговорим. С удовольствием. В 7:00 у отеля Great Western. Договорились. Сейчас я вас отпущу. Только один вопрос. У нее в этом банке есть счет? Да, и сегодня утром она депонировала этот чек. Полиция в курсе. Вот как? А где она живет? Харрикен-стрит, 1120. Так-так, проговорил я, а затем, спохватившись, добавил «до вечера» и ушел. Из банка я направился в муниципалитет к шефу городской полиции. Шеф полиции Нунен был приземистым толстяком с живыми зеленоватыми глазами на круглом добродушном лице. Узнав, что привело меня в Берсвилл, он, похоже, обрадовался, стал жать мне руку, предложил сигару, пододвинул стул. «А теперь», — сказал он, когда мы оба сели, — «рассказывайте, кто его укокошил». «Я у вас хотел спросить». «Вот видите, мы с вами друг друга стоим», — весело сказал он, исчезнув в клубах сигарного дыма. «Хоть догадываетесь, кто бы это мог быть? Я вообще не догадлив, особенно когда фактов нет». «Почему же? Факты есть. Немного, но есть. Вчера перед самым закрытием Уилсон пришел в банк и внес на имя Дины Брент